Берт колебался. Паркс настаивал, как будто это с его кровью распоясавшиеся раковые клетки устремились к новым целям, например, к ближайшему лимфатическому узлу, чтобы там угнездиться. Берт выбрал отдаленную дату, понимая, что всегда может позвонить секретарше Паркса и преспокойно отменить визит. Сейчас, когда прекратился этот художественный свист, и Хаммер сбавил скорость, проезжая через крохотное городишко Коттон-Сити, тихая заводь незнакомой клиники в Далласе показалась ему уже более привлекательной. Но Берт знал, что для бегства у него не хватит пороху. Он не мог остановить приближение завтрашних событий, остановить сейчас, когда он так жаждал публичного триумфа. Этой минуты раннего вечера, когда маленький Лордсбург со своей неоновой рекламой гамбургеров и кондиционированными помещениями номинально откажется от углеводородов, и американская цивилизация, выражающая чаяние всего мира, двинется дальше, не опасаясь перегрева. Восьмилетний путь от кропотливой расшифровки олдосовских записей до лабораторной работы, усовершенствований, прорывов, чертежей и полевых испытаний должен быть завершен. Общее признание — это завершающий аккорд. И пусть Тарпин роет ему яму. Берт поискал по радио часовые новости, и вот вам, пожалуйста, короткое интервью с одной из участниц хаммеровской пиар-команды, объясняющей, что солнечный свет и вода для начала обеспечат электроэнергии Лордсбург, а когда-нибудь и всю планету. Хаммер прицокнул языком: «Класс! Не зря я эту девочку учил». Ни он, ни Берт никогда не говорили вслух, даже наедине друг другу, что в сущности они не собираются снабжать Лордсбург электричеством. Они будут продавать киловатт-часы местным поставщикам. Приблизительный эквивалент городского потребления за год. Электроны их революционной электростанции анонимно смешаются со всеми прочими. «Мы все будем там», — объявила дикторша. «Шоссе 90 в 3 милях от 70-го. Присоединяйся к нам в 6 вечера. Завтра пойдет обратный отсчет перед запуском. Лордсбург впереди планеты всей». Вскоре они уже ехали по федеральному шоссе в восточном направлении, затем повернули на север, в объезд городка, и через пару миль появился съезд на Силвер-Сити. Спустя несколько минут они оказались на небольшой возвышенности, откуда открывался вид на полигон. За прошедшие месяцы Берт не раз видел это воочию, все на своих местах, репетиции после устраненных недочетов прошли гладко, но сегодня он испытал прилив гордости. Уловив его настроение, Хаммер сбавил скорость. «Ну, чито, дружище», — сказал он, маскируя собственные эмоции чудовищным кокни, — «хореет душу». 23 стоящие под наклоном большие панели тускло отсвечивали под яростным солнцем. К ним было подсоединено множество труб с вентилями. За панелями стояли резервуары для сжатого водорода и кислорода, а рядом с ними в шлакобетонных сараях располагались генератор на топливных элементах и катализаторы. Провода на навехоньких столбах тянулись к ближайшим допотопным деревянным опорам, что ковыляли друг за дружкой через бескрайнюю полупустыню. За резервуарами находилась насосная станция, построенная над глубоководным источником, а за ней аккуратная каменная постройка, начиненная компьютерами. Новизны привычной картине добавляли сотни людей — строители, поставщики и звукотехники, с важным видом расхаживавшие во время пауз в работе, а также сотни, если не тысячи, звездно-полосатых флагов, развешанных на столбах вокруг панелей, на месте предполагаемого ограждения, и множество флагов, свисавших из-под гигантского аквамаринового навеса на канатах для растяжки по всему периметру и отделявших недавно разровненную бульдозером площадь в четверть гектара, где предстояло промаршировать военному оркестру, и длинные цветные ленты, изящно развешанные над трибуной, где рассядутся местные шишки, а также вдоль улочки, образованной палатками с фастфудом и холодными напитками, и под прямым углом к ней, вдоль этакого проспекта с биотуалетами по обе стороны и вокруг огромной автостоянки, где уже можно было видеть по меньшей мере сотню автомобилей вместо привычного десятка, при том, что там смогли бы припарковаться еще как минимум 2000, и ни одного британского флага, угрюмо отметил про себя Берт. В честь него, изобретателя и вдохновителя проекта. Но он ничего не сказал вслух, отогнав от себя эту мысль. Сбоку, на другой площадке, расчищенной от растительности и свободной от флагов, стояли автобусы телевизионщиков и спутниковые тарелки. А далеко за ними, в кустарниковых зарослях, в нескольких сотнях метров, на невысокой возвышенности, параллельно шоссе, виднелся пока не горящий неоновый щит с одним единственным словом — Лордсбург, точная копия знаменитой голливудской рекламы на холме, а 10-метровый восклицательный знак как раз сейчас поднимали на веревках рабочие в строительных касках. Стоило свернуть шоссе на грунтовую дорогу и проехать мимо помоста, тоже украшенного звездно-полосатыми, как в нос им ударили теплые запахи жареной свинины, тут же охлажденной работающим в машине кондиционером. «Тоби, ты гений!» — вырвалось у Берда. Хаммер серьезным видом покивал. «Я люблю сводить в одно место технику и людей. Но это твое изобретение, Майкл, так что гений у нас ты». Берт, успевший расслабиться, кивнул в ответ. Вот такой должна быть настоящая дружба. Они только припарковались, а к ним через клубы пыли уже спешил народ в футболках и бейсболках. Некоторые держали в руках дощечки с зажимом для бумаг. В основном это были люди Хаммера, инженеры, специалисты по гидравлике и компьютерам, представители других технических служб. Берт проделал теоретическую работу, спланировал и провел лабораторные эксперименты, остальное же — увеличение масштаба, чертежи, планы массового производства, макеты строительства станции, трубы и вентили, а также программное обеспечение его не касалось. Он знал принципы действия, он был автором патентов, но он не сумел бы описать выстроенный комплекс в деталях. Здесь, на открытой площадке, он был корифеем, человеком-легендой, и все относились к нему с должным пиететом, с подчеркнутой вежливостью, как это умеют американцы, но никто не ждал, что он будет заглядывать в траншеи или рассуждать о сферах персональной ответственности. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо, провела испытания модели и подтвердила, что придуманный им агрегат работает с высокой степенью эффективности. Остальное теперь было в руках кучки дружелюбных практиков, поджидавших Тоби Хаммера, который тоже не разбирался в технических моментах и основополагающих принципах, зато обладал даром вникать в детали, координировать процесс и управлять людьми. Когда парочка вышла из машины, последовали рукопожатия и похлопывания по спине, тут-то Берт и решил улизнуть. Печеный воздух делал кулинарные запахи еще притягательнее. Мясной дух, поднимавшийся над мангалами с древесными углями, распространялся по всей автостоянке. Известие о Тарпине испортило ему бранч, и если он хочет, чтобы к нему вернулась концентрация, он должен сию минуту пройтись по этому проспекту посреди пустыни и принять разумное решение. Тоби, державший на стоянке свой пикап, передал ключи кому-то из команды и вместе со всеми двинулся в сторону панелей. После недолгих раздумий Берт сел один в тенечке за импровизированным столиком, поставив перед собой бумажную тарелку с грудинкой, зажаренной на гриле по-техасски, тремя огромными колючими огурцами и горой картофельного салата, а также маленькое ведерко из вощеной бумаги с бочковым пивом. По обычным меркам энергообеспечения, Лордсбургская электростанция, установка искусственного фотосинтеза, была малюткой, игрушкой, испытательной моделью. Но, сидя здесь, вдыхая голубоватый дымок курицы на гриле из соседнего заведения, слушая кантри из динамиков на столбах и веселую перекличку поваров, сообщающих друг другу о приближении 24 голодных мужиков, воздвигнувших неоновый щит Лордсбург и теперь жадных до Ромштекса, Берт ощущал себя в центре мироздания. Как это восхитительно! Помимо еды, просто быть здесь тихой тенью, в медвежьем углу, и сознавать, что вся шумиха в этом краю, где растут только юкка и сухая трава, стройка, масс-медиа, звено истребителей, военный оркестр в связи с грядущей индустриальной революцией обязана открытию, сделанному им 8 лет назад, на грязном диване в полуподвальной квартирке, за 5000 миль отсюда. Он вонзил зубы в 4-й кусочек сочной грудинки, когда произошло нечто, что с ним не проделывали со времен школы и что даже тогда его раздражало. Он почувствовал за спиной чье-то присутствие, и прежде чем успел обернуться, глаза ему закрыли две теплые ладони, прижав его голову так, что он был не в силах пошевелиться, а в ухо прошептали: «Отгадай, кто?» Палец левой руки неизвестного неприятно давил на верхнюю часть глазного яблока, и освободиться от этого насилия он не рискнул. Во рту у него лежал кусок мяса, но из-за шока он не мог его проглотить. Он невнятно выдавил из себя: «Тарпин». «Это твоя китаёза?» Раздался веселый смех, и его отпустили. «Дарлина. Кто ж еще?» Его раздражение мигом улетучилось, и он неуклюже поднялся на ходу, дожевывая и глотая, спеша ее обнять. Как можно было не любить Дарлину? Эта объемистая добродушная тетеха из Небраски, всю жизнь проработавшая официанткой, побывавшая 3 раза замужем и имевшая 4 взрослых детей, которые, видимо, ее очень любили, или, во всяком случае, в ней нуждались, так как они звонили ей постоянно, 12 лет назад, открыла для себя штат Нью-Мексико и, отбросив Джанет, взяла себе новое имя. Прожив 6 лет в трейлере на южной окраине города вместе с дальнобойщиком-мексиканцем, которого потом выгнала, она бойко лопотала по-испански. Но теперь в ее сердце был Майкл Берт. В постели она сразу призналась, что он первый мужчина, который старше ее, и тут же поправилась: намного старше. Ему не хотелось думать о том, что ее выбор, как и его, неуклонно сужается. В конце концов, он был своего рода местным героем, снискавшим уважение торговой палаты за создание новых рабочих мест, завидный жених. Ну, а она, само собой, воплощала бердовскую давнюю мечту о совершенно особенной жизни низших классов общества. Как и все американцы, беззастенчиво демонстрирующие свою социальную принадлежность, она жевала жвачку с открытым ртом, упорно, целый день, даже когда говорила, и останавливалась только для того, чтобы его поцеловать. Она не читала книг и газет, даже журналов, ни разу не была в церкви, и, как и Берт, не выносила здоровую пищу, а когда поливала соусом тарелку, любила вспоминать знаменитое откровение Рональда Рейгана, что кетчуп — это овощ. Берда смущала ее нерелигиозность. Это как-то не вязалось с ее типом. Но она твердо стояла на своем. Она даже не была атеисткой, по ее словам, ей абсолютно до фени, даже не до отрицания того, что Бог существует, он просто не возникает в ее разговорах. Они познакомились, когда Берт, не зная, как убить время до предстоящей деловой встречи, выехал из Лордсбурга и свернул на дорогу, что вела в город призрак. Шекспир. Где-то, то ли от скуки, то ли от пока невнятного сексуального предчувствия, навеянного весенним солнышком, он решил прогуляться по бывшей главной улице от бывшего салуна, мимо бывшего универмага, до бывшей гостиницы «Стратфорд», где легендарный бандит Билли Кид когда-то перемывал грязную посуду. Уже уходя, Берт столкнулся на парковке с Дарлиной. Она вышла поддержать подружку Никки, которая хотела устроиться на работу гидом и только что услышала приговор: слишком неуверенно в себе и невежественно, чтобы претендовать на это место. Подружка рыдала на плече Дарлины, когда Берт, рыскавший в поисках жертвы, подошел к ним и спросил, не может ли он чем-то помочь. Дарлина начала рассказывать про возмутительный отказ, Никки тоже попыталась вставить несколько слов. Это была тощая, веснушчатая, короткостриженная заика, к тому же заядлая курильщица, которая даже рыдая делала затяжки, и Берт про себя подумал, что лично он не принял бы ее на работу ни в каком качестве. Увы, для нее это была уже третья неудача за 3 дня. И вот они все пошли в трейлер к Дарлине, и там полдня заливали это дело пивом и скотчем, а Никки добавляла еще кокаин с травкой, от которых собутыльники отказались. Чтобы расположить к себе Дарлину, он пообещал подыскать для ее подруги что-нибудь на стройке. И подыскал. Вот только Хаммер через пару дней ее уволил, и после того, как Никки ушла домой, где ее ждали дети, Берт и Дарлина занялись любовью в спальне, обшитой фанерой под дуб. Он виделся с ней при каждом посещении Лордсбурга. Им нравился бар на 4-й улице, иногда они гуляли в его номере в Holiday Inn, но лучше всего им было в трейлере, который она содержала в образцовом порядке. За трейлером был дворик, а в нем 2 лимонных деревца, за которыми она ухаживала, как за детьми. Деревца отбрасывали небольшую тень, где в послеполуденный зной едва могла укрыться парочка, пожелавшая выпить. После 2 стаканов виски, тут их с Бердом вкусы совпадали. Она начинала громко хохотать, а после 3-4 предпочитала уединиться в прохладном вагончике, чтобы там заняться любовью под утробный рокот кондиционера. Для Берда их роман стал полной неожиданностью. Таким сексуальным ренессансом, дарившим пронзительное чувственное наслаждение, сродни безумствам, совершенным им лет в 20 с хвостиком. Целая жизнь прошла с тех пор, когда у него вырывались столь безумные крики в момент оргазма. Кто бы ему сказал, что он будет взлетать на пик наслаждения в объятиях 51-летней женщины с таким же дряблым, изношенным и распухшим телом, исчерченным варикозными венами, как и его собственное. Это, скорее всего, был его последний заход на экстатический вираж. Неудивительно, что он ее холил и лелеял. Если из аэропортов Эль-Пасо или Далласа он привозил подарки Мелиссе и Катрионе, то точно так же в обратном направлении из Хитроу он вез дары для Дарлины. В каком-нибудь другом городе, в другой стране, ее бы сочли шумной пьянчушкой, но в Лордсбурге она пользовалась популярностью. К ней обращались за помощью, и благодаря ей он проникся уважением к этому городку. По вечерам она трудилась официанткой в кафе «Лулу», а днем в начальной школе убирала классы и заклеивала пластырем ободранные коленки в качестве волонтера. А еще 2 недели в году выполняла грязную работу в летнем лагере для детей, страдающих аутизмом в горах Гила, не получая за это ни гроша. Очень редко, всего 2-3 раза за год сосед или полицейский патруль подбирали ее ночью, бесчувственную, на тротуаре и доставляли в трейлер. Строго говоря, он сказал ей правду о своей жизни в Англии, но он не сказал ей всей правды. Она знала о 5 женах. Она всласть погоготала над рассказами о тухлой квартире на Дорсет-сквер, которую пообещала привести в полный ажур, если только он предоставит ей такой шанс. Однако он умолчал о своей нынешней партнерше и о ребенке на Примроуз-Хилл. Дарлина жаждала сопроводить его в Англию. Он же боялся подогреть ее интерес отказом или осложнить себе жизнь согласием, а посему ограничивался туманными обещаниями. По прошествии 1,5 лет дело приняло привычный оборот. Острота и новизна ощущений притуплялись, впрочем, медленно, почти незаметно, с восстановительными шажками назад. В то же время ее мысли все чаще обращались к будущему, их совместному будущему, довольно скользкая тема. Ибо рано или поздно, когда станция заработает, и ему уже незачем будет приезжать в Лордсбург, он обоснуется в каком-нибудь другом месте на юго-западе или погрузит железные опилки в океан севернее Галапагосских островов или найдет применение своим патентам в разных частях света. Но даже если это отклонение от курса выглядело пугающим облачком на горизонте, Берт был не склонен предпринимать какие-то шаги. В контексте их необременительной близости и резких теней, отбрасываемых в солнечном Нью-Мексико, проблема легко помещалась на дальней полке. Опыт прошлого многократно убеждал его в том, что будущее как-нибудь само с собой разберется. Поэтому ему было в радость видеть ее, принести ей из гриля слоновью порцию ребрышек с картофельным салатом и кетчупом, а также ведерко пива под стать его собственному и сидеть с ней в сентиментальной атмосфере подвывающих педальных гитар, играющих музыку кантри, и обмениваться с ней новостями. Они сидели вплотную, и, избегая всего личного, он поведал ей о последних событиях в крошечном древнем заокеанском королевстве, где, как показал недавний скандал, простые граждане вынуждены раскошелиться на налоги, дабы власть имущие смогли почистить крепостные рвы своих замков, построить жилье для прислуги, купить пресс для брюк и взять на прокат порнушку. И вот теперь на окутанных смогом брусчатых улочках грязных городов и в зловонных, крытых соломой деревенских лачугах раздавался глухой ропот недовольства. В свою очередь, она рассказала ему, что Никки вернулась под крыло анонимных алкоголиков, где в 4-й раз обрела Иисуса, что она вот уже 22 дня не пьет и не употребляет наркотики, хотя курит по-прежнему, и что ее до сих пор не уволили из аптеки, хотя это вопрос ближайших дней. Доев, Дарлина положила ему на плечи свою тяжелую руку и поцеловала в щеку. «Но главная новость, милый, это ты. Вчера Лордсбург показывали по NBC, а CNN снимала репортаж на Мейн-стрит возле Эксоновской бензозаправки. Все говорят о завтрашней церемонии. Я так тобой горжусь». У нее появилось новое выражение, такая самодовольная материнская гордость, и это его немного беспокоило. Но ему не хотелось, чтобы что-то омрачило эту минуту, равно как и любую другую, по-настоящему значительную, содержащую в себе нынешнюю, так что он ее поцеловал. Они выпили еще пиво и разделили пополам мороженое, шоколадное, мятное и фадж. Встав из-за стола, они снова поцеловались и обнялись, и он сказал, что увидит ее через час. А пока у него есть дело. Он пересек оживленную стройплощадку по направлению к диспетчерской, где, столпившись вокруг консолей, собралась вся команда в ожидании благодарственной речи, которую он мысленно отрепетировал в самолете из Лондона. Хаммер стоял рядом с ним в торжественной позе, со скрещенными на груди руками, эдакий вышибала из ночного клуба. Откуда-то донеслись звуки труб и пиккола, и буха небольшого барабана. Это вышел попрактиковаться духовой оркестр или какая-то его часть. «Команда сотворила чудо», — заговорил Бирд с интонациями проповедника, начав с мечты, пройдя через лавину лихорадочных расчетов, апробацию лабораторных тестов и серию эскизов, а закончив этим инженерным шедевром, возникшим посреди пустыни. То, что они построили, не существовало прежде нигде в мире, если не считать отдаленно похожих рабочих экспериментов в горсточке конкурирующих лабораторий. Но сам процесс открытий и их развития куда значительнее, чем этот индивидуальный проект, каким бы великолепным он ни был. Вода была впервые расщеплена на водород и кислород в 1789 году. Принципы топливного элемента впервые обсудили в 1839. Бесчетное число биологов и физиков посвятили жизнь прояснению сути фотосинтеза. Эйнштейновская работа по фотоэлектричеству и квантовая механика сыграли тут свою роль, так же как химия, наука о новых материалах, синтез белка, одним словом, практически все науки поспособствовали в той или иной степени триумфу, от которого они сейчас находятся в полушаге. Но давайте посмотрим на это дело шире. Все собравшиеся здесь знают, что в масштабе Вселенной, насчитывающей миллиарды лет, уловить и преобразовать энергию света и расщепить воду для самоорганизующейся живой материи означало генерировать атмосферный кислород, эту движущую силу эволюции. Вот что их всех вдохновляло. Они попытались воспроизвести этот процесс техническими средствами.